Вот то-то. Здесь та же самая история с теми же самыми шансами на выигрыш, разве что масштаб иной. И даже при моих, уж поверьте мне, весьма неслабых возможностях, честно выиграть борьбу было решительно невозможно. Из кафе вышли двое мужиков в поношенных кожаных косухах. Один из них держал в руках большую столовую тарелку, накрытую другой такой же тарелкой. Ага, понятно, это шоферы-дальнобойщики, которых культурно попросили закончить свои обеды и топать на выход, но разрешили забрать недоеденное с собой, щедро презентовав и заведенческую посуду. Вслед за шоферами из дверей Руслана выскользнули две черноволосые женщины с подносами, почти бегом направились к беседке. — Вам наверняка знакомо излюбленное выражение сегодняшних дней. — Бабло побеждает зло. Или вот еще «завалить проблему баблом» в точности соответствует тому, что произошло. Ольшанский продолжал говорить, не обращая внимания на женщин, что вошли в беседку и теперь расставляли на столе тарелки с какими-то салатиками, бастурмой, лимончиком и коркой, бутылки, стаканы. Мои узкоглазые конкуренты баблом завалили все, что можно, и всех, кого надо. И здесь завалили. И в Москве. Этот Джо Уи, чтобы ему в его китайском аду. Словом, однажды я четко осознал, что мочиться против ветра, пардон, мадемуазель, нет ни малейшего смысла. «О-о-о!» — сказал Сварог, изображая внезапное озарение, притом намеренно малость переигрывая. «Некто Джо Уи выиграл Аркаим, который вам тоже был жизненно необходим, и тогда вы решили отступить». И выждать, и тем временем подготовить сокрушительный удар, послать вместо Джоу свой вертолет, но не пассажирский, а боевой. Чтоб у китаёс земля под ногами загорелась. Удовлетворенно кивнул Ольшанский. А вы быстро схватываете суть. Ну да, чтобы все конторы, начиная от ФСБ и заканчивая ГИБДД, землю носом рыли, выясняя, какого дьявола Джо Уи понадобилось собственному вертолету изничтожать толпу ни в чем не повинных людей. — Ну, так зачем вам нужен был Аркаим? — спросил Сварог. Ольшанский, сволочь, лишь невинно улыбнулся. Дальнобойщики тем временем забрались в кабины своих фур. Один, чуть задержавшись на подножке, скользнул взглядом по людям в беседке и, как показалось, Сварогу остановился на Ольшанском. Ведь мог и узнать. Сибирский олигарх, по словам Ланы, был фигурой публичной, нередко мелькал в местных новостях. Кстати, и весть о его смерти должна была прогреметь по всей области. А вот еще раз, кстати, что ж Ольшанский-то стал вдруг вести себя столь неосмотрительно? Приложил недюжинные старания, чтобы его считали навсегда погибшим, и вот на тебе, берет и запросто открывается встречным поперечным. Мало ли кто кому брякнет, слух мигом разнесется, в прессу попадет, случайностей и совпадений в жизни хватает. Сварог мог объяснить подобное безрассудство только одним. Ольшанский уверен, что ему уже никто и ничто не сумеет помешать. Так почему молчит об Аркаиме, если уж Сварог ему, дескать, столь необходим? Никак нельзя было допускать, чтобы китайцы добрались до Аркаима. Это Ольшанский сказал, дождавшись, когда обслуживающие женщины отойдут. Они бы там мигом развернулись. Тогда Аркаим можно было бы считать потерянным навсегда. И другого способа не было, кроме расстрела. Ни одного, — убежденно сказал Ольшанский. — Думаете, я не рассмотрел все возможные варианты? — Нет. Только акцией. Может, было отсечь китайцев от Аркаима хотя бы на время? То время, что необходимо мне, особенно после звонка Серафима Пака. Событие произойдет завтра. Я успею. А они опоздают. Поверьте, был бы другой способ, я выбрал бы его. — И что это за событие? — вы так и не ответили. — Разве? — А мне казалось, что вы и так в курсе. Ну, так отвечаю. Завтра наступит конец старого мира, и родится мир новый, — просто ответил олигарх. И если роды нового мира буду принимать я, то обрету я такие силы и власть, которые не снились ни одному богу. Олигарх взял бутылку коньяка, скептически хмыкнул, мол, и это у вас лучше, свернул пробку и набулькал себе, Лане и Сварогу граммов по 50, именно в такой последовательности. — Значит, конец. Вот как. Ни больше и ни меньше. Нельзя сказать, что Сварог был удивлен. Чего-то подобного он ожидал, об этом и говорил ему бес в обличии красотки. Ведь вот что странно, — Сварог вдруг поймал себя на чудовищной по своей сути мысли, — я разговариваю с убийцей, с человеком, который сам признал себя убийцей. На его совести ни одна человеческая жизнь. Я сам видел, что он натворил своим вертолетом. Это только то, что я видел своими глазами. И тем не менее я спокойно что-то там обсуждаю с ним. Либо я настолько уж зачерствел душой, либо... И тут опять накатило ненужное. Либо эта демоническая сущность проявляется.